сделать выбор. Для тех, кто тоже с нуля, сообщаем, что комикс делается следующим образом. Сначала пишется сценарий. Затем художник рисует все в карандаше. Затем карандаш обводит жирные линии, а уже потом раскрашивают. Как правило, все это делают разные люди, так быстрее и технологичнее. Один из основных вопросов при создании комикса – это выбор и подача темы. А для этого надо знать, кто твоя аудитория, сколько ей лет, чего она хочет и так далее. Издательство ответов на эти вопросы не имело. Поэтому художники провели собственное маркетинговое исследование, опросили знакомых, детей знакомых и молодых сотрудников издательства. Мы хотели понять, в каком виде может у нас прижиться это направление. Будет ли это журнал «Где один комикс» или «Альманах», в котором несколько авторов, или же «Толстый журнал», где и комиксы, и литература, и обзоры, говорит Александр. Услышали много неожиданного. Например, выяснилось, что 24 страницы – мало. Мы привыкли, что журнал – это 100-150 полос, чтобы его можно было час читать в метро. А комикс в 24 полосы – его они успевали просматривать, пока спускались по эскалатору. Тем не менее, ответы на вопрос, какая именно тема может увлечь аудиторию, так и не получили. И поэтому волевым решением, говорит Александр, сделали то, что нравилось самим. Итогом полугодовой работы стали два проекта – «Анжелика» и «Тень». Мистика, фантастика, экшен, тираж по 5000 экземпляров. Результат оказался плачевный. «Рекламы не было», вспоминает Татьяна. «Просто отдали тираж распространителю и все. Распространитель тоже не парился. Почти ничего не продалось, и издательский дом прекратил финансирование. А студия осталась. Правда, выяснилось, что одними комиксами сыт не будешь. Взялись за рекламу, дизайн книг, журналов и настольных игр». Собственно, студия – это вот что. Это художники Хромова, которые работают у себя дома, и примкнувшие к ним коллеги, которые тоже работают у себя дома. Связываются они через интернет. Никто никому не начальник, отношения исключительно партнерские. И отсутствие офиса, и отсутствие начальства – это не случайность, это позиция. «Мы хотели снять помещение, но тогда мы из художников превратились бы в администраторов», говорит Татьяна. «Мы бы попали в зависимость от помещения и оргтехники. Нам бы пришлось заниматься бухгалтерией, регистрацией предприятия», объясняет Александр. «Конечно, когда люди сидят в одном помещении, выше оперативность. А так ты связываешься по интернету с человеком, а он уехал на дачу, и заказ ушел. А в офисе он всегда на месте, ему сказали, он делает. Но тогда его надо брать в штат и платить ему зарплату. А для нас люди – это наши партнеры, а не наемные работники». И это дает гораздо лучший результат, чем отношение наемного работника и хозяина. Я звоню и говорю, вот есть такая работа, не поможете? Да нет проблем. И еще это дает такую вещь, как свобода, а она, по мнению Александра, благотворно сказывается на нервах. Когда идет, бывает, что недели три сидишь, не разгибаясь. В ночи перед сдачей приходят, уходят люди, в 5 утра приходят корректоры, мы привозим, увозим пленки. А потом проект заканчивается, и Хромовы занимаются чем-то для себя. Комиксы и латиноамериканские танцы – это общие семейные пристрастия. А еще у каждого есть собственное отдельное хобби. Выдаются вечера, когда Татьяна играет на скрипке, а ее муж занимается коллекцией военно-исторической миниатюры – солдатиками. У нас есть представление о том, сколько мы должны зарабатывать, чтобы нормально жить. Поэтому мы можем зарядиться и неделю работать, а потом на неделю уехать отдыхать, говорит Александр. Даже как-то завидно.